Часть десятая. «Вы были здесь все это время, и я вас не заметил. Как же так?» «Вам просто не повезло», — с тщательно отмеренной долей наглости ответила Бриджит. Прикрытые тяжелыми веками глаза Мишеля Ги остановились на грудях девушки, притягательно выпирающих из-под платья от Эрве Леже. «Приходите завтра ко мне в офис», — сказал он, — «и не забудьте захватить свой портфолио». Сноска. Портфолио — здесь альбом с уже опубликованными в журналах снимками фотомодели. Конец сноски. «Обязательно», — охотно согласилась Бриджит. «Вот только я сейчас выполняю одну работу». «Какую именно?» «Снимаюсь для иностранного каталога». «Какого?» «Это любезность, о которой попросил меня один друг». «Кто вас снимает?» «Снимает...» Мишель укоризненно подсокал языком. «Вы очень симпатичная девушка», — сказал он. «Очень симпатичная. Но в Нью-Йорке, Машер, очень много симпатичных девушек, которые хотели бы стать моделями, поэтому послушайте совета, не лгите, говорите правду». «Я всегда говорю правду», — ответила Бриджит, — «когда это мне на пользу». Мужчина поскреб подбородок. «Вы уже делали фотопробы? Я только недавно в Нью-Йорке, значит, с другими агентами вы не встречались». «К черту эту правдивость, еще нет», — соврала она. «Вот моя визитная карточка», — проговорил Мишель. «Будьте у меня завтра в 10 утра. Может быть, для вас что-нибудь найдется». Бриджит не терпелась найти Нону и поблагодарить ее за это знакомство. «Просто фантастика», — выдохнула она, глядя на подругу горящими глазами. «Я искала встречи с Мишелем Ги целую вечность. Говорят, он большой любитель подержаться за женскую попку», — предупредила подруга. «Он живет с этой знаменитой английской манекенщицей, Робертсон, кажется. Знаешь, наверное, такая тощая, что ее можно запросто просунуть в оконную щель. Всем известно, что она повязала его по рукам и ногам, но это его не останавливает, он все равно таскается за каждой юбкой». Бриджит, однако, была полна решимости. «Если он и впрямь живет с Робертсон, то вряд ли полезет на меня. Она супер-женщина. Можно подумать, что это когда-нибудь останавливало мужчин», — фыркнула Нона, откидывая назад свои светло-рыжие волосы. «Так скажи мне, как тебе показался Зандино?» «В общем-то, классный парень. Я только подумала, что, может быть, тебе нужен кто-нибудь посолиднее, что ли. Терпеть не могу старикашек». Нона сморщила носик. «Не старше 30. С другими я просто не в состоянии общаться. А ты?» Бриджит никогда не задавала себе такого вопроса. До сих пор все мужчины, с которыми она имела дело, были молодыми. Она снова бросила взгляд на Мишеля Ги, стоявшего в противоположном конце комнаты. У него были вьющиеся рыжеватые волосы, светло-голубые глаза и загорелое лицо. «Как, по-твоему, сколько Мишелю лет?» — обратилась она к подруге. «40 с чем-нибудь, староват». «40 с чем-нибудь? Это еще не староват. Только держи себя с ним исключительно в деловых рамках», — предупредила Нона, погрозив подруге пальцем. «Да я и не собираюсь с ним спать», — засмеялась Бриджит, — «хотя он и симпатичный». «Ага, вот и моя начальница», — сообщила Нона, уже забыв о Мишеле Ги. «Очаруй ее. Может, она украсит твоим снимком обложку Мондо? Думаешь? Шучу, конечно. Но познакомиться с ней тебе все равно не помешает». И девушки направились через комнату навстречу еще одному шансу для Бриджит. «Залезай на меня», — скомандовал Алекс. «Достаточно, Алекс, я больше не могу», — вскрикнула Тин Ли. Ее хрупкое обнаженное тело уже было покрыто потом. Алекс словно насос накачивал ее уже 20 минут кряду, и к ужасу девушки его боевое оружие по-прежнему оставалось твердым, как шомпол. Хотя Алекс и проглотил 2 таблетки, чтобы протрезветь, он по-прежнему был таким же пьяным, как и час назад. Тин Ли было плохо. Этот мужчина был большим, грубым и вел себя в постели совсем не как джентльмен. Ей хотелось уйти. Алекс схватил девушку поперек талии и посадил верхом на себя. Он обращался с ней, как с неодушевленным предметом. Ни ласк, ни прикосновений, одна лишь бездушная долбежка. И все же ей была очень нужна роль в картине, которую он собирался снимать. Кроме того, он являлся Алексом Вудсом, прославленным режиссером и значительной фигурой в Голливуде. Вот если бы он позволил ей, Тин Ли могла бы научить его кое-чему из искусства любви, например, как доставить удовольствие женщине, потому что сейчас эта широкая и мягкая постель превратилась для нее в прокрустово ложе и одно сплошное оскорбление. Да кончит же он когда-нибудь или нет? Пытаясь сосредоточиться, Алекс закрыл глаза, но тут же почувствовал, как все кругом поплыло, и кровать, медленно поднявшись, накренилась на бок и стала плавно крутиться в воздухе. Как же он ненавидел пьянство, ненавидел себя, когда напивался, ненавидел страдания, которые неизбежно подкарауливали его на следующее утро. И тем не менее, пообщавшись с матерью, он неизменно доходил до этого состояния. Ох уж эта чертова мать со своими чертовыми нападками! Ну почему она, наконец, не оставит его в покое? Тин Ли застонала от наслаждения, сидя на нем, или, быть может, это был стон усталости и отвращения, он не знал и не хотел знать. Доминик была права, Тин Ли должна бросить его и найти для себя мальчика по возрасту. Какого черта ей делать рядом с ним? Внезапно Алекс перекатился в сторону, освободившись от девушки. Его эрекция все еще продолжалась, но он уже больше ничего не хотел. Тин Ли не стала от этого лучше. Спрыгнув с кровати, она стремглав бросилась в ванну, и когда появилась оттуда несколькими минутами позже, то была уже полностью одета. «Я еду домой, Алекс», — сказала она глухим голосом. Он ограничился кивком. Ему было слишком плохо и противно, чтобы еще говорить. Девушка вышла из квартиры, и наступила тишина, гробовая тишина, которая могла свести с ума любого. Накрыв голову подушкой, он забылся беспокойным сном. Лесли Кейн нервничала, что-то происходило, однако она не могла понять, что именно. Купер явно остыл к ней, но почему? Он сидел справа от нее за круглым обеденным столом, Джефф слева. Она-то думала, что Купер сойдет с ума от ревности, но ничего подобного не произошло. Ему казалось, было все равно, и он невозмутимо беседовал с женой Феликса, этой гнусной извращенкой. Лесли точно знала, что Мюриэль Циммер была извращенкой. Как-то ночью в свою бытность высокооплачиваемой шлюхой Лесли и еще две девочки были вызваны в особняк, где им выдали прозрачные платья, венецианские карнавальные маски и провели в черного цвета спальню с огромной круглой кроватью с водяным матрацем. Там-то их и встретила миссис Циммер в высоких до бедер болотных сапогах и с широкой зубастой ухмылкой. Больше на ней не было ничего. Лесли прекрасно помнила тот вечер. Миссис Циммер, судя по всему, нет. Слава богу, что они были в масках. Лесли не могла удержаться, чтобы не сказать что-нибудь Куперу, хотя и понимала, что сейчас для этого совсем неподходящее время. «Я тебя чем-то расстроила?» — прошептала она, крепко сжимая пальцами под длинной узорчатой скатертью его ногу. «М-м-м», — вопросительно промычал он, словно они были всего лишь случайными знакомыми. «Купер!» — проворковала она, вспомнив, каким он был всего лишь несколько часов назад. Тогда его голова пряталась между ее ног, а прикосновения опытного языка обжигали кожу. — Не сейчас, Лесли, — пробормотал мужчина, убирая ее ладонь со своего колена и снова поворачиваясь к Мюриэль Циммер. Лесли ощутила застрявший в горле комок страха. Она теряла его. Как могло это случиться так быстро? Когда всего 2 часа назад она вошла в свой дом, этот мужчина полностью принадлежал ей. Джефф Стоунер наклонился к ее уху и доверительно зашептал. Внешне он напоминал молодого Харрисона Форда, но ей было на него плевать. Этот человек ни на йоту не занимал ее мысли. «Лесли», — начал он, — «как здорово, что ты пригласила меня сегодня, ведь я в голливудской колоде никто, пустое место, а вот тебя это не остановило, потому что ты воспринимаешь меня как друга, как парня, который тебе нравится. Честное слово, ты не такая, как все. О, Господи! Джефф думает о ней так хорошо, а она всего лишь собиралась его использовать. Теперь хитрый план Лесли заставить Купера ревновать ударил по ней самой. Внезапно Венера Мария, которая вместе с певцом и модельершей целиком завладели вниманием всей компании, поднялась со своего места и постучала вилкой по бокалу. «Могу ли я взять слово?» — спросила она и умолкла, дожидаясь тишины. «Сегодня у нас такой необычный вечер, что кто-нибудь из нас просто обязан что-то сказать». С этими словами она одарила Лесли теплой, радушной улыбкой. «Лесли, ты устроила для нас такое чудесное шоу, интересные компании, вкусные угощения. Чего больше мог бы ожидать каждый из нас? Честное слово, мне здесь так хорошо, что я решила поделиться со всеми вами большим секретом». Купер недоуменно вздернул брови. Что еще задумала его непредсказуемая жена? «Прошу всех поднять бокалы с шампанским», — продолжила Венера. «Сначала мы выпьем за нашу очаровательную хозяйку Лесли Кейн. И еще я хотела бы выпить этот бокал за Купера. Возможно, это удивит вас, а может и нет. За моего фантастического мужа. Дело, видите ли, в том, что...» Последовала долгая томительная пауза. «Лесли и Купер — любовники». За столом повисла гнетущая тишина. «И хотя я не считаю себя ханжой и с пониманием отношусь к желаниям своего мужа, во всяких отношениях наступает момент, когда пора сказать «довольно». Итак, дорогой Купер», — она подняла бокал, — «я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать тебе и Лесли...» Венера повернулась с бокалом к оцепеневшей в молчании Лесли. «Что вы можете продолжать наслаждаться друг другом так долго, как только пожелаете, потому что, мой дорогой Купер, я с тобой развожусь». «Господи!» — бессильно пробормотала Мюриэль Циммер. Никто больше не проронил ни слова, но это было еще не все. «В эти минуты, — продолжала Венера, — твои вещи перевозят из нашего дома в отель «Беверли-Хиллз», где ты, я надеюсь, будешь очень счастлив, если, конечно, не переедешь жить к Лесли. Уж не знаю, до какого предела распространяется ее гостеприимство. Может быть, она предпочтет сидящего здесь же более молодого Джеффа, кто знает. Как бы то ни было, Куб, я хочу, чтобы ты не очень удивлялся, когда, попробовав попасть в наш дом, выяснишь, что твой ключ не подходит к замку». Купер вскочил на ноги с пылающим от злости лицом. «Это что, шутка?» — жестко спросил он. «Знаешь, точно такой же вопрос задавала себе поначалу и я. Мне казалось, что слухи о том, что ты трахаешься с Лесли, не более чем шутка, поскольку дело в том, что наша маленькая Лесли, милая невинная Лесли, любимица всей Америки, была в свое время проституткой». Послышалось еще одно «Господи, Мюриэль Циммер». «Честное слово, Куб, — не умолкала Венера. «Ты, наверное, единственный мужчина во всем городе, который не знает, что она была одной из кокоток мадам Лоретты». Купер слушал жену, и на щеке его начала дергаться мышца. Пытаться остановить Венеру было бесполезно, ее уже понесло. Она снова повернулась к Лесли. «Не подумай, будто я что-то имею против тебя, милочка. Для того, чтобы выжить, каждый делает все, что только может. Так было и у меня. Но знаешь, Лесли, тебе не мешало бы уяснить, с кем трахаться можно, а с кем нельзя. Поэтому, когда ты решила залезть в постель к моему мужу, тебе сначала следовало выяснить, не стану ли возражать против этого я». «Я ведь умею быть страшной стервой. Теперь-то ты это понимаешь?» Лесли сидела, не шевелясь, и чувствовала, как вокруг нее рушится мир. Она испытывала к Венере такую ненависть, какую раньше не питала ни к одному человеческому существу, за исключением своего отчима, человека, который с омерзительной регулярностью ночь за ночью насиловал ее. «Тем не менее, с воодушевлением продолжила Венера, позвольте мне закончить свой тост. Наш вечер удался на славу, но, к сожалению, мне пора домой. У меня назначено весьма романтическое свидание, а в таких случаях я не привыкла опаздывать. Кстати, Феликс...» Она откровенно подмигнула развратному продюсеру. «Тебе, наверное, будет интересно узнать». «Купер тоже потрясающе работает языком, правда, Лесли?» Она повернулась к своему ошеломленному супругу и закончила. «Ну что ж, Куп, еще увидимся, милый». С этими словами Венера послала мужу воздушный поцелуй и неторопливо двинулась к выходу. Так величественно и эффектно, что никто не заметил слез, застилавших ее глаза.